«Так значит, вас взяли в плен?» «Да, мы думали, что вернувшийся новый лорд Гловер поможет нам разрешить проблему с Уайтхиллами, но не сложилось», они кивнули. Девушка по имени Гвин Уайтхилл опустила взгляд в тарелку, пытаясь не привлекать внимания, учитывая, кем она была. Ашер кивнул и продолжил. «Лорд запер нас в темнице, хотя и не отдал нас Болтонам. Не знаю, почему, мы не успели узнать. Возможно, вы спасли наши жизни. Даже представлять тошно, что Гловер мог придумать». Блондин сжал кулаки. Яна строго запретил Сансе разгуливать, поэтому она оставалась в лагере недалеко от замка. Светить настоящий Старк перед ними пока рановато. Пусть пока преисполнятся верностью ко мне. Тогда вы будете рады узнать, что моя армия захватила вершину и Железный холм. Недавно прибыл отряд с пленными Уайтхиллами. Я не стал рассказывать им, пока слушал их историю. Но сейчас как раз самое время. Что? Аж привстал с улыбкой Ашер, но быстро исправился. Прошу прощения, он посмотрел на возлюбленную Гвин, которая, по сути, предала свою семью, спасая возлюбленного от смерти. Девушка сидела вся мрачная, учитывая, как я поступил с предателями-главерами. Я не казню вас, леди Гвин, но вашим наказанием станет замужество на лорде Ашере Форестере. Влюбленная парочка с шоком открыли рты от такого наказания. Но девушка все же решила спросить, что будет с моей семьей. Все члены дома Уайтхилл, кроме вас, будут казнены. Земли и замок достанутся вашему второму сыну от лорда Ашера. Она кивнула, принимая это. Ее семья предала Старков, и теперь естественно, что вернувшийся Старк хочет крови неверных. Таков закон Севера. Кровь за кровь. Ашер приобнял девушку, желая как-то подбодрить, но при этом не скрывал радости исчезновения Уайтхиллов. Гвин понимала, на что шла, когда спасала возлюбленного, и смирилась со смертью семьи. И с этого момента дом Форестеров станет полноценным лордским наделом, прямыми вассалами Старков. Дом Уайтхиллов станет вассалами вашего дома, лорд Ашер. Бывший наемник упал на колено, проговаривая благодарности и клятвы верности. Я закончил разговор и отправился во двор, где в петлях ожидали предатели. Латта и его сыновья, Эгберт, который стал мейстером собственного родного замка, и Торухин. Они мрачно смотрели мне в лицо, но когда заметили Гвин в объятиях Ашера, завопили от ярости. «Сука!» — кричал Торухин. «Тварь!» — кричал Эгберт. «Ты! Мне не дочь!» — завершил обвинение ее отец Латт. «Именем Эгдарда Старка, хранителя Севера, я Джон Сноу, приговариваю вас к смерти. Есть ли последнее слово?» Латт опустил взгляд от страха. Торухин пытался доплюнуть до меня, но гвардия быстренько вставила тому в рот кляп, выбивая зубы. Эгберт молчал. Хмыкнув, я обнажил клинок и обрезал веревку. Механизм заработал. Послышался хруст. Предатели мертвы. Гвин зарыдала в объятиях Ашера. Он кивнул мне с благодарностью и увел свою любовь подальше от места крови. Ашер преклонил колено. То же сделала и Гвин вместе с другими спасенными. Санса узнала обо всем из моих уст, когда пришло время. Великан в моей армии сильно шокировал спасенных, а мертвец добил окончательно. Старик-страж, мастер над оружием Форестеров, вообще упал в обморок от увиденного. Ашера я приставил командовать мелким отрядом гарнизона лагерей, созданный для защиты от вылазок Болтонов. Армия, наконец, прибыла с провиантом из вершины и холма, добавляя провиант к доставшимся от Гловеров. Понимая, что ждать дольше уже нельзя, я скомандовал марш на Винтерфилл. Спустя несколько дней армия достигла Винтерфилла. Я скомандовал разбить лагерь возле холмов и речки. Недалеко располагалась деревня и башня, откуда вылез из тайного прохода Бран. Болтоны позволили нам приблизиться вместо засады у речки. Это было очень глупо с их стороны. Возможно, посланное письмо с ложными данными сработало как надо. Или они думают, что коннице в открытом поле нет равных, что правда в обычных обстоятельствах. Но у меня есть великан и призрак с небольшой армией волков за спиной. Не зря я проводил время в шкуре лютого волка по ночам, сколачивая себе еще одну армию. Призрак, осознавший мои идеи, сам загорелся идеей и начал очень эффективно объединять стаи волков, начиная со слабых. Лес позади нас не просто так прозвали волчьим. В лагере одичалые, горцы и северяне все видели мертвеца. Знание, что скоро долгая ночь и 100 000 мертвых грядут, заставило враждующих прекратить распри. По крайней мере, пока не будут уничтожены иные. Это сильно облегчило мне управление этим неповоротливым войском. Я взял Мелиссандру и направился к месту сожжения Ширин. «Зачем ты принесла ее в жертву?» Я спросил и так, зная причину. Осмотрев место сожжения, мне пришлось присесть и подобрать с остатка кострища наполовину целого олененка. «Без этой жертвы твоя армия оказалась бы в таком же положении, что армия Станниса», — ответила жрица, оправдывая убийство невинного ребенка. «Ну, нельзя отрицать, что снежные вьюги пока еще не мешали мне. Ее смерть не будет напрасной», — я сказал, передавая ей олененка и намекая на кострище. «Доведи дело до конца. Оставаться в этом мерзком месте больше, чем нужно, не было никакого желания. Одно дело яд, другое — сожжение. Один вид смерти другому рознь. Даже не хочется думать, куда девочка попала после смерти. Надеюсь, не в желудок Красного Бога. Прибыл гонец от Болтонов, предлагающий прийти на нейтральное место для переговоров. Я согласился, так как и сам уже хотел отправить своего гонца. 8 человек, кто-то из лордов Севера, Тормунд, Санса и я в броне, созданной для обмана, ожидали прибытия людей Болтона. Отряд Рамси уже виднелся. Я повернулся к Сансе, который позволил присутствовать. «Ты не должна быть здесь». «Нет, должна. Мне надоело прятаться в лагере. Я прячу, чтобы тебя не украли. Вдруг восставший Риейгар прячется по кустам». Я слабо улыбнулся от собственной шутки. Санса закатила глаза от обвинения и намеков в сторону мизинца. Я повернул голову в сторону приближающихся Болтонов. 3 всадника шли впереди. Карстерк, Амбер и Болтон. Отряд остановился. Рамси с улыбкой посмотрел на Сансу. «Моя любимая жена. Мне ужасно тебя не хватало». Он посмотрел мне в глаза. «Благодарю за возвращение, леди Болтон. Теперь спешься и встань на колени. Сдай войско и признай меня лордом Винтерфилла и хранителем Севера. Я прощу тебе измену ночному дозору. Я прощу этих вероломных лордов, предавших мой дом. Давай, ублюдок, у тебя нет людей, у тебя нет лошадей, и у тебя нет Винтерфилла. К чему вести этих несчастных на бойню? В битве нет нужды. Сойди с лошади, на колени. Я ведь милосерден. Я сдерживал себя, чтобы не угорать над ним. Ты прав, в битве нет нужды. Не нужно умирать тысячам людей, лишь одному из нас. Поступим, как в древности. Ты против меня». Рамзес посмеялся. «Хихи, я слышал рассказы про тебя, бастард. Все на севере твердят, что в битве на мечах тебе нет равных. Может, и вправду хорош, может, нет. Не знаю, смогу ли побить тебя, но я знаю, что мое войско побьет твое. У меня 6000 человек. У тебя сколько? Половина? Меньше? Да, у тебя больше людей. Но если бы число решало, нашим королем был бы Мейстерелу. Хи-хи-хи. Он хорош, очень хорош. Ты дашь младшему брату погибнуть, потому что слишком горд, чтобы сдаться?» Санса вмешалась. «Откуда нам знать, что он у тебя?» Рамси повернулся к Амберу и кивнул. «Мелкий Джон бросил нам под копыта голову черного лютоволка. Итак, если вы хотите сохранить...» Санса перебила. «Завтра ты умрешь, лорд Болтон. Спи крепко. Твоя сестра славная женщина. Скорее вернуть бы ее в мою постель. А вы здоровые мужчины. Мои псы ждут встречи с вами. Я не кормил их 7 дней. Они изголодались. Интересно, с какой части они начнут? С глаз? С яиц? Хех, мы скоро выясним. Увидимся утром, ублюдок», — сказал свое Рамси и ускакал обратно к замку. Вернувшись в лагерь, я созвал тайный совет, то есть без Сансы. Мне интересно, что она будет делать, когда настанет ночной постановочный совет. Покажет себя неспособной к развитию, или покажет глупость, не знаю. Но это еще одно перевоспитание для нее. Весь этот фальшивый совет создан, чтобы я посмотрел, будет ли она оказывать содействие или выдвинет предъявы. Санса, Бриенна и Пейн находились в шатре под стражей. Вожди одичалых и горцев, северные лорды и леди, жрица, я и моя гвардия присутствовали на совете. На столе находилась карта с расположенными фигурами войск. Север смотрит за нашей битвой. Рамси не имеет права отсиживаться и изматывать нас. Это наш шанс. Для начала я расскажу план обороны на случай поражения. В первой стычке конных у Болтонов больше, поэтому мы копаем канавы по нашим флангам. Они не смогут ударить по нам. Двойным охватом. Волчий лес позади нас. Это наш щит. Часть армии отступит в лес и будет ждать врагов для возможного удара. Главное дать им атаковать нас. Их больше. Нужно терпение. Дадим ему пробиться в середину. Он пойдет вперед. Мы окружим его с 3 сторон и повторим шепчущий лес. Таков план обороны. Есть вопросы? Многие начали задавать уточняющие вопросы и т.д. Я внимательно выслушивал, кивал, спорил и т.д. пока, наконец, я не продолжил с второй частью плана, уже в случае полной победы, полностью рассказав все детали, возможности и допущения. Многие были недовольны, что я не веду их в бой, но с логикой спорить долго не могли и согласились на все детали. Надеюсь, все согласны, что нельзя разглашать сказанного на совете и даже упоминать, что такой совет был. Все кивнули. Тогда на этом наш совет закончен. Настал вечер. Сансу, наконец, выпустили из-под стражи, приглашая на совет. Тормунд, несколько воинов из разных фракций и я стояли над столом с картой, на которой располагались фигурки армии. Санса вошла внутрь, внимательно слушая мой план. Я слабо улыбнулся и начал. Будь он умен, остался бы в Винтерфилле и измотал нас, сказал я лорду Ашеру Форестеру. Ашер играл свою роль. Он так не поступит. Он знает, что Север смотрит. Если другие дома почуют слабину, они перестанут бояться его. Он этого не допустит. В страхе его сила. Я продолжил, смотря на карту с фигурками Болтонов. И слабость тоже. Его люди не хотят драться за него. Их заставили. Если ветер сменится, Тормунд перебил меня. Не люди его волнуют, а лошади. Я знаю, что с нами могут сделать конные. Станнис шел через нас, как моча сквозь снег. Я посмотрел на друга. Мы копаем канавы по нашим флангам. Они не смогут ударить по нам, как Станнис. Двойным охватом. Тормунд, раскрыв глаза, смотрел на меня с пустым выражением лица. Говорящие, я нихуя не понял. Не зажмут в клещи. Ашер начал волноваться, смотря на игру Одичалова. Хватит переигрывать. Я сдерживал смех и проговорил. Они не ударят с двух сторон. Тормунд, видя это, кивнул. Хорошо. Ашер отмерз. Главное дать им атаковать нас. Их больше. Нужно терпение. Дадим ему пробиться в середину. Он пойдет вперед. Мы окружим его с трех сторон. Санса наблюдала за картой и окружением. Тормунд подошел ко мне и спросил. Ты всерьез думал, что этот гад даст тебе поединок? Нет. Я хотел его разозлить и дать ложное первое впечатление. Санса обратила внимание на мои слова, чтобы он вышел на нас всеми силами. Когда он поймет, будет уже мертв. Ашер перестал рассматривать карту и обратился к нам. Нам стоит поспать. Тормунд высказался. Отдохни, Джон Сноу. Завтра нам понадобятся твои силы. Все вышли из шатра, кроме меня и Сансы. Я присел за кресло и помассировал свой лоб от усталости. Санса заговорила. Итак, вы встретились с врагом. Составили план битвы. Да, что-то вроде. Вы знаете его всего по одной беседе. Ты и твои доверенные советники. И вы сидите, придумываете, как победить человека, которого не знаете. Я жила с ним. Я знаю, как он думает, как он любит мучить людей. Хоть одному из вас приходило в голову, что я тоже что-то знаю. Я отставил бокал с вином и молча выслушивал это, пока не сорвался на обычные бабьи загоны. Да, приходило. Но я хоть раз что-то услышал от тебя? Правильно. Ничего. Ты не сказала мне о Рамсе. Ничего. У тебя было время, и теперь ты заявляешь, что мы что-то должны. Я делаю все, что в моих силах. А ты что, ешь, пьешь за мой счет? Если такая умная, иди и возглавляй армию. Сестра потеряла дар речи. Что, не хочешь? Почему? Нет опыта, знания. Да, тогда чего ты хочешь от меня? Выслушать твое мнение? Хорошо, я всегда открыт для диалога. Но не я должен бегать за тобой, чтобы что-то понять, а ты должна мне что-то рассказать. На кону жизнь Рикона, а ты даже не рассказала мне о Рамсе. Я ничего тебе не должен. Запомни это раз и навсегда. Свободно, я указал на выход из шатра. Она, обидевшись, вышла. Надеюсь, это пойдет ей на пользу. Я завершил дела и вышел. Верные мне люди следили за воронами. В любом случае, я уничтожу Болтонов, даже без помощи долины. Рикон, моя семья, и я приложу все силы, чтобы его спасти. Я вошел в шатер Мелиссандры. Мой Азор Ахай, с улыбкой сказала эта ведьма, снимая с себя одежду. Я начал снимать свою и прилег на кровать, стискивая зубы от досады. Все-таки старухи меня не интересуют, но иллюзия молодости была бесподобна. Она села на меня, начиная разогревать. Ночь будет длинной, подумал я, прижимая ее к кровати, начиная операцию по спасению Рикона. Битва бастардов. Из шатра доносились звуки. Многие прокляли своего вожака. Ашер проводил время со своей Гвин. Тормунд упивался козьим напитком, пытаясь уснуть. Санса выплескивала все негодование на Бриенну и Пада. Время шло неспешно, пока не настал рассвет. Воины покинули свои ложа, вооружились и изготовились к битве. Одичалые, горцы и северяне формировали порядки на чистом поле. Враг поджег трупы бедняк без кожи. Они висели на крестах, перевернутые вниз, олицетворяя знамя Болтонов. Вражеские силы на противоположной стороне формировали построение. Конни встали между тылом пехоты и вышедшими вперед лучниками. Одинокий всадник вышел вперед, ведя за собой на привязи Рикона Старка. Джон ожидал в шатре, наблюдая за битвой, используя мирийский глаз мейстера Эммона. 500 верных людей сторожили место наблюдения. Дар и Тол, являясь гвардией, знали намного больше. Они должны были отдавать приказы, используя рога. Черноволосый Эндрю двинулся вперед на бронированной лошади и во втором комплекте доспехов, специально созданном под него. Шлем с забралом не давал Рамси разглядеть, кто же скрывается под доспехами, но герб головы волка на груди заставлял верить в успешность провокации. «Вижу, он подготовился лучше, чем я думал», — хмыкнул себе под нос Рамси, наблюдая за войском Джона Сноу. Старкам удалось собрать 1000 конницы. Ее расположили поровну по флангах. Великан ожидал в тылу, прячась в лесу вместе с призраком и стаей волков. Пехота в центре состояла из разных людей с разномастным оружием. Кто-то в доспехах и кольчугах, другие в мехах и кожанке. Топороносцы, секиреносцы, меченосцы и копьеносцы. Все имеющиеся щитоносцы расположились впереди, в авангарде. 500 под командованием Машера, более-менее терпящего жрицу из Эссоса, отправились на захват замка. Когда тень начнет появляться, Джон отключится в собственном шатре под защитой стражи. Его гвардия будет следовать указаниям и раздаст сигналы для армии. На случай тишины командиры в войсках готовы возглавить. Рамси спешился, взял Рикона и поднял кинжал, показывая его Джону Сноу. Он упустил руку и с улыбкой сказал: «Сыграем в игру, беги к брату». Рамси показал пальцем на войско Белого Волка. Рикон посмотрел на поле. Рамси держал Старка за плечи. «Чем быстрее добежишь, тем скорее увидитесь. Вот так, такая игра, просто». Закончил он с гадской улыбкой. «Готов? Вперед!» Рамси отпустил Рикона. «Ты должен бежать, помнишь, такие правила». Солдат передал своему лорду колчан со стрелами и лук. Старк побежал. Эндрю погнался вперед. Рамси выпустил первую стрелу, но мимо. Вторую. Всадник и пеший сближались. Джон отрубился. Третья мимо. Эндрю, видя глупость паренька, начал кричать, не поднимая забрала зигзагом дурень. Естественно, мальчуган его не услышал и продолжил бежать прямо. Четвертая мимо. Всадник продолжал кричать. Ашер добрался до деревни, отыскал по выданной карте башню, нашел тайный туннель, прошелся до каменной стенки, с помощью жрицы отыскал скрытую скважину и открыл глыбу. Внутри крипты, оставив стражей следить за жрицей, отправился по-тихому по каменным ступеням наверх. Малочисленный гарнизон оказался застигнут врасплох. Винтерфилл захвачен. Семейка Амбера, скрывавшаяся в замке, была схвачена. Мелиссандра, используя свою магию, ускорила беременность, и тень вышла из нее. Ее стражи с шоком смотрели на это чудо света. Джон стал тенью, видел все так же, как при теле, но с черными границами, в виде глазниц. Понимая, что не время, Джон тень побежал наверх и спокойно подошел к воротам. Ашер, видя тень, с шоком приказал открыть ворота. Проскользнув сквозь еще не полностью открытые ворота, Сноу с удивительной скоростью вошел в ряды конных войск, заставляя коней с испугом отступать и вставать на дыбы. Многие всадники попадали, другие бесконтрольно выбежали вперед, сбивая лучников. Конница сбивалась друг с другом. Рамси повернулся, смотря раскрытыми глазами на суматоху в тылу, не понимая, что происходит. Джон тень сократил дистанцию со скоростью, невиданной человеку, и распорол тело бастарда. Труп упал на землю, а тень исчезла. Эндрю поймал Рикона, усаживая впереди, и погнался всей мочи назад. Лучники перестали представлять угрозу. Джон очнулся с одышкой и седым локоном на голове. Затрубил сигнал. Пехота расступилась, пропуская бегучего великана в броне, со щитом и дубиной вперед. За ним погнался призрак, ведя свою стаю из 1000 волков. Рев вуна оглушило все поле битвы, заставляя шокированных Болтонов, Карстерков и Амберов собраться, чтобы не погибнуть. Эндрю, наконец, добрался до войска и отправился в тыл. Мелкий Джон Амбер собрал подле себя пехоту, а Карстерк приказал двинуться в рассыпную конницу. Но великан ворвался быстрее, а волки, атаковавшие фланги, испугали коней. Те аж повставали на задние копыта от страха. Раздался гул рогов. «Вперед, за Старков!» — прокричал лорд Норри и другие вожди горцев. «Всем в бой!» закричал Тормунд. Слышались множество криков. «Ра-а-а-а!» — кричали бородатые северяне, горцы и одичалые в едином порыве. «За север!» — прокричал командующий всадниками Лоренс Сноу. Мелкие кони горцев с луками ринулись первыми, чтобы обойти врага, а северяне — на перехват конников Карстарка во флангах. Знамена Старков, Хорнвудов, Мормонтов, Мильзинов, Вулов, Харклинов, Нарри, Нактов, Флинтов, Лидглов ревели по ветру. Конные лучники горцев отстреливали испуганных трусов и их коней. Колонны всадников врезались, разбивая шокированного Харальда Карстарка. Великан разметал и расплющивал щитоносцев Болтона, как тараканов. Призрак разрывал каждого солдата, ориентируясь на запах, выводя свою стаю вправо, подальше от мяса в центре. Волки умирали от копейщиков Болтонов, но бесстрашно шли вперед за призраком, желая мяса. Конники еще держались какое-то время из-за числа, но уже не могли атаковать и становились горой трупов. Джон Амбер сколотил ромбообразное построение, пытаясь как-то сражаться против центра. Тормунд резал Болтонов, старик Нарри давился кровью врагов. Все напирали друг на друга в грязи, помаленьку окружая Болтонов, Карстарков и Амберов. Начался гул рогов и стук барабанов. Вражеское войско дрогнуло. Ашер подул в рог и поднял знамя Белого Волка над Винтерфиллом. Знамя развивалось, сообщая о действии. Недалеко от места битвы лорд Вимон Мандерли заметил знамя, используя глаз, и отдал приказ тяжелой коннице. В атаку. За Винтерфилл. За север. В тылу войска Амберов, остатков Болтонов и всадников Карстарка появилось из-за холмов, от ручья и леса недалеко от замка Сервин тысяча тяжелой кавалерии со знаменами Мандерли, одинокого всадника дома Сивартов, сотни всадников Сервинов, еще нескольких от Талхартов, Слейтов, Вулфилдов и Локков. Кавалерия с криками «Ра-а-а-а!» врезалась в испуганных дезертиров и остатков войска Болтона, разрывая всех как пушечное мясо. Великан запульнул зазевавшегося солдата дубинкой вверх, создавая крик Вильгельма. Выжившие волки рвали остатки. Всадники добивали бежавших. Тела мелкого Амбера, ничтожного Карстарка и слабоумного Болтона были затоптаны, уничтожены и залиты грязью. Битва за Винтерфилл закончилась победой Старков. Я вскочил на коня и посадил перед собой Рикона. Вперед! Конь бросился на поле битвы. За мной двигались гвардейцы и другие всадники. Поле рисовало собой залитое грязью, кровью и трупами картину. Болтоны, Карстарки и Амберы повторили судьбу войска Джона из сериала. Только теперь я, а не Рамси, одержал победу. Волков осталось меньше сотни. Те поедали свою добычу, а призрак приструнил самых дерзких. Лорды, солдаты и все остальные, перебив всех врагов, предстали передо мной, ожидая слов. Мы одержали великую победу. Все взревели. Да, но это еще не конец. Я дал слово, что лорды, имеющие войска за спиной, не пришедшие сегодня в бой, будут уничтожены. Рисвиллы и Дастины считают, что могут спрятаться за нашими спинами. Они ошибаются, и я не позволю трусам остаться в живых. Мы захватим их замки и назначим на их места новых верных лордов. Многие радостно взревели. Да, они тоже сочли такую трусость гнусной и поддержали мое решение. Я поднял руку, и все постепенно замолчали. Но не только они предали нас. Есть еще один дом, который лишил всех нас, родичей и солдат. Фри, эти жалкие дураки, клетвопреступники, убившие раба и наших людей на свадьбе. Я поведу вас. Я поднял меч вверх. Зима придет в близнецы. Я вырежу их всех. За север. Вы со мной. И произошел взрыв. Да, всех до одного. Истребим фреев. Отомстим за красную свадьбу. Я наблюдал за всеми, держа счастливого Рикона. Лорд Вимон посмотрел на меня с ожиданием. Призрак встал рядом. Моя лошадь уже привыкла к лютоволку, так что казуса не случилось. Дар приблизился ко мне и протянул мне одну важную вещицу. Беря в руки открытый обруч из бронзы, украшенный рунами первых людей и девятью черными металлическими пиками в форме мечей, очень похоже на ту корону, которую носили древние короли Севера. Корона была выкована кузнецом у горцев. Я короновал последнего сына Недостарка перед северянами и прокричал: «Рикон, ваш король, наследник Робба, Север помнит». Северяне, видя корону, начали кричать: «Король Севера, Рикон Старк, первый этого имени». Примечание к части. Гарит Таттл, персонаж игры «За стеной», решил защищать Северную рощу, где и погиб от армии мертвецов. Таким образом, я избавился от секретов игры, которые попусту не нужны. Плюс король ночи так долго петлял к стене из-за сражения за Северную рощу. Беска с детем доскакала до Белой гавани. Корона. Доспехи, но с гербом лютоволка. Защита коня. Лианна Мормонт. Виман Мандерли. Рамси Эрикон. Робет Гловер. Райланд Дигар. Страж. Гвину Айтхилу. Ашер Форестер. Латту Айтхилу. Вун. Конница Старков. Глава 4. Ветра зимы. 303 год от З. Э. Джон Сноу. Знамя с ободранным человеком упало со стены Винтерфилла. Другие знаки этого дома быстро сменялись на знамена с головой серого лютоволка на бело-зеленом фоне. Знамя с головой белого волка на черном поле развивалось рядом с законным королевским. Мелиссандра взирала на это с улыбкой. Началась вьюга. Силы красного бога перестали сдерживать ветра зимы. Холод набирал оборотов. По приказу зимний городок у стен замка, как и всегда, стал приютом для подданных Старков. 1000 человек отправилось захватить ослабленный последний очаг, Кархалт и Дредфорд. 2000 с великаном выдвинулись на захват Златотравья, Бараутона, замка Рисвиллов и родниковой переправы, замка Глинморов. Все неугодные короне падут. Такой удел прохвостов, и лишь некоторым будет даровано прощение. Я спешился и снял Рикона, на чьей голове красовалась бронза. Санса прошла ворота замка и с застывшим лицом остановилась, смотря на младшего брата. Я забрал корону, отдавая ее гвардейцу. Рикон, заметив рыжие волосы сестры, выбежал вперед и уткнулся в раскрытые объятия взволнованной Сансы. «Мне так не хватало вас», — сказал он, рыдая, прижимаясь к Сансе. Я направился к ним и обнял их обоих, создавая минутку счастья и гармонии. В этот момент все разногласия, ссоры и другие вещи ушли на второй план. «Вы двое как отец и мать», — прошептал Рикон, смотря на рыжую Сансу и по большей части черноволосого меня. «И вправду», — сказала с улыбкой сестра, — «стоять во дворе на холоде — не лучшая идея. Пройдемся внутрь замка». Остальные согласно кивнули. Санса задержала на мне взгляд, жалея о том, что она лично не может убить своего мужа. Я отдал приказ сжечь горы трупов на поле. Мелиссандра отправилась туда же, чтобы помочь. Мясники скоро получат пополнение в мясе, благодаря телам гончих бастарда. Это наказание. Есть это жесткое, как подошва, мясо, естественно, никто не собирается. Отряд с мирным знаменем отправился ко рву, чтобы передать мое приглашение Ройсам. Я подбадривал огонь в каменном камине кочергой. Санса и Рикон, сидя в креслах, вели диалог. Мы находились в большом чертоге. Санса была в хорошем настроении, хотя этого и следовало ожидать. Рамси мертв, Рикон спасен. Я не давал обещаний, которые не мог сдержать. Ее счастье затмевало горечь о потерянной мести. Рикон заплакал. Рамси убил Ашу. Сестра прижала к себе брата. «Кто она?» — задал я логичный вопрос. «Женщина, копейщица, которую Роб захватил перед войной», — сказал он нам. «Она предложила нам свою службу, чтобы не быть убитой, и стала нашей защитницей после того, как мать уехала на юг. Когда Рамси забрал замок у Тиона, Аша повела меня, Брана, Лето, лохматого песика и Ходора дальше на север. Это было нелегко, а Бран все усложнил. Из-за увечий мы шли медленно, а у Брана были видения. Они мешали ему спать. Некоторое время Аша думала, что его одолевают черные твари. Никто из нас толком не знал, что происходит. Но потом мы наткнулись на Миру и Жоина Ридов из Сероводья», — переспросила Санса. Ее голова наклонилась в задумчивости. «Дети лорда Хоулинда Рида, я приказал принести поднос с едой и напитками для нас». Рик начал уплетать еду. Он кивнул. «МГМ, они искали нас, хотели защитить нас. Жоин родился с зелеными снами, как говорил Бран, и знал, что мы покинем Винтерфилл». «Зеленые сны, ничего подобного не существует», — усмехнулась Санса. Я хмыкнул. Великан и мертвец тоже считались невозможным. «Ну, возможно», — не стала спорить сестра. Я обратился к младшему. «Рик», — он устремил взгляд на меня, доедая свое блюдо. «Научись бегать зигзагом, ладно?» Он засмущался и кивнул, не пытаясь оправдываться. Мальчик продолжил рассказ. Риды заботились только о Бране. Рид называл Брана оборотнем, а позже называл его зеленовидцем. «Оборотень рождается у одного из тысячи людей», — он процитировал слова Рида. «Но зеленовидец рождается у одного из тысячи оборотней». Он сказал, что Бран важен. Сказал, что он самый сильный варк в мире. Сказал, что его нужно научить, как использовать свою силу. Я поинтересовался. Рид научил Брана оборотничеству? Рид покачал головой. Нет, Бран уже умел. Когда он спал, он мог превращаться в варга. Ему нравилось быть в теле Лета. Когда мы переезжали, это позволяло ему бегать с нами. Ему нравилось забирать разум птиц и разведывать места для стоянок. Позже мы остановились на мельнице в Даре. начался гром. «Одичалые были близко, и там Бран сказал, что видел тебя, Джон. Тебя окружили одичалые. Бран видел глазами лето, как ты убил Варга с орлом и убежал от рыжеволосой девушки и рыжего одичалого. Я наигранно раскрыл глаза. Ты был там, боги? Нет, это имеет свой смысл. Я не думал об этом. Думал, что это просто игра разума. Боль заставляет глаза видеть странные вещи. Но ведь это были лютоволки, которые помогли мне сбежать, не так ли? Лето и лохматый песик», он кивнул. «Они были, Лето и песик. Мы все были там, прятались на той мельнице. Шел дождь, и гром напугал Ходора. Он кричал, Аша сказала, что он выдаст наше место, что одичалые не будут добры к мальчикам Старкам. Поэтому Бран заставил Ходора замолчать. Рид сказал, что не может учить Брана, потому что он и так был лучше его. Он должен был пойти за стену для обучения, встретиться с человеком, которого звали Трехглазый Ворон. И Бран поверил ему. Санса хотела заговорить, но я остановил ее, давая возможность мелкому закончить. Аше это не понравилось. Она пошла к югу от стены не просто так. Она хотела отвезти нас в Черный замок, чтобы встретиться с тобой. Но Бран сказал, что одичалые скоро нападут на ночной дозор, и будет безопаснее держаться подальше. И он сказал, что пойдет к северу от стены, но я не смогу пойти. Он сказал, что это небезопасно. Он попросил Ашу отвезти меня в последний очаг, к Амберам. Он сказал, что они позаботятся обо мне. Это был последний раз, когда я видел Брана. И Амберы предали тебя. Предали нашу семью, прорычала Санса. Сначала нет, ответил Рик. К нашему с сестрой удивлению, Рикон застыл. Воспоминания пронеслись у него в голове. Образы во дворе замка, где он держал деревянный меч со щитом и сражался с Нидом, на год моложе его, весело смеясь. Лохматый песик катался по снегу и охотился на кроликов, а мясник замка любил волка. Маленькому Джону Амберу не нравилось наше присутствие там, но он все равно принял нас. Амберы кормили и укрывали меня, и я думал, что Бран был прав, что я буду в безопасности. Маленький Джон даже тренировал меня со своим сыном Нидом. Его назвали в честь нашего отца. Потом мы узнали о красной свадьбе. Никто из нас не поверил в это по-настоящему. Мы думали, что это какая-то уловка. Но когда гонец привез кости Большого Джона, все изменилось. С тех пор он отказывался давать мне тренироваться, и мне больше не позволяли никаких свобод. За мной всегда следовал охранник. Песика держали в конуре, кормили через прутья. Ему это совсем не нравилось. Мне пришлось обменять меч и щит на книги и перья. Мне не разрешали делать ничего другого. Это продолжалось 2 года, и закончилось только тогда, когда мистер получил письмо от Рамси Болтона, в котором говорилось, что Руси Болтон был отравлен. Он знал, что это ложь. Руси не мог умереть от женского оружия вроде яда, сказал маленький Джон Амбер. Я уверен, он думал, что это Рамси убил Руси, и он был рад этому. Он не любил Робба и Старков, но больше ненавидел Руси. Болтон стал причиной красной свадьбы. Роб не был тем, кто убил его отца. Он собирался быть верным человеку, который убьет Руси. То, что это сделал Рамси, его собственный сын, было еще слаще для лорда Амбера. В тот день был убит песик, сказал Рик со слезами на глазах. Санса приобняла брата. Успокоившись, он продолжил. Его голову отрубили, и мы отправились в Винтерфилл. Рамси посадил меня в камеру и убил Ашу, а потом появился ты. Он посмотрел на меня с благодарностью. И мы больше тебя не оставим, сказала Санса, заключая Рика в новые объятия. Он кивнул ей в плечо, вытирая глаза. Мы много говорили в течение оставшейся ночи, о времени Сансы на юге, хорошем, плохом и худшем, о моих приключениях в ночном дозоре и за стеной. Мы делились историями о прошлом, о более простых и добрых временах, и мы мрачно думали о том, что может принести нам будущее, каким бы неопределенным оно ни было. Мы изменились, это было ясно видно, но мы все еще были семьей. Когда усталость одолела нас, мы не расстались. Мы прижались друг к другу на толстом ковре из медвежьей шерсти. Остатки Лохматого похоронили в крипте, как Старка. Призрак отправил свою стаю в волчий лес и присоединился к нам, подставляя нашим головам свою большую тушу для согрева. Санса и я обнимали мелкого Рика, делясь теплом. Завтрашний день будет для других. Сегодняшний вечер будет нашим. Утром я проснулся первым. Поле битвы было очищено от тел. Милли использовала свою связь с Богом, чтобы зажечь магический огонь, который не гас под вьюгой, помогая солдатам быстрее расчистить поле от трупов. Наблюдая за жизнью снующих людей в городе у стен Винтерфилла, Я обдумывал, что делать дальше. Шел снег. Санса приблизилась и встала рядом. Рикон хорошо воспринял помолвку с леди Виллой Мандерли. «Ты упрекаешь?» Она покачала головой. «Нет. Что будет с армией долины? Ройсы скоро будут здесь. Я скажу правду. Мизинец скончался. Где и когда, никто не знает. Дурак вышел в одиночку и погиб. Обычная ситуация в Вестеросе. Лорд Ройс ненавидит казнокрада». Я обнял удивленную сестру и сказал ей на ухо. «Долина не узнает, что маленькая дочь Недостарка соврала им о смерти леди Лизы Арвин». Сестре пришла догадка. Мизинец сказал: «Да», сказал я, отпуская объятия. «Спасибо. Рикону приготовили покои лорда. Мамы и отца, да, и нам приготовили. Ты злишься на меня за совет? Может, немного. Но Рикон спасен, и это главное. Да, и ты был прав. Я из-за собственной гордости ничего не сказала. Прости». Я подошел к ней и сказал: «Нам надо верить друг другу. Нельзя вести войну между собой. У нас, вздох, теперь столько врагов». Я поцеловал сестру в лоб и отошел. «Если тебе что-то нужно уточнить, обговори это со мной, да или после важных совещаний лордов и леди. Это уменьшит наши ссоры и недопонимания». Мне надо было заскочить в Багращу, но я остановился из-за слов Сансы. «Джон, из цитадели прилетел ворон. Белый ворон. Зима пришла». Мы смотрели друг на друга, пока вместе не усмехнулись, пребывая под падающим снегом. «Я все еще удивляюсь, как легко переношу холод без шапки и капюшона. Магия, не иначе. Что ж, отец нам всегда обещал». Усмехнувшись, я кивнул сестре и направился к чердреву. Присев на то же место, где раньше сидел Нет, я закрыл глаза и провалился в медитацию. Внутри себя я неожиданно обнаружил, что иная сторона исчезла, оставляя меня в покое. Я почувствовал, что освободился от лап смерти еще утром. Не знаю, как, у меня не осталось времени подумать. «Милорд, отряд долины прибыл». Я кивнул и направился на переговоры с Джоном Ройсом, в солярии лорда. Не знаю, куда делся мизинец. Может, его убили по пути в Черный замок. «Милорд, тела мы не нашли. Вы думаете, что я поверю?» «Верьте, чему хотите, милорд. Сейчас важно только одно. Рикон, король Севера, а я регент Десница». Знак руки красовался на груди. «Мы прибыли сюда, чтобы помочь детям лорда Эддарда Старка. Я рад за Север, но долина подчиняется только хранителю Востока, Арренам, а не Старкам. Я не требую лордов предавать Арренов, лишь хочу понять, с кем долина Аррен. Часть лордов, подкупленных мизинцем, будут требовать независимости. Другие же, напротив, будут согласны вступить в альянс с Севером». С каменной миной ответил Джон, намекая мне, что он как бы не против, но другие против. «Насчет армии мертвых, не успел я договорить, как лорд оборвал меня. Мне не нравится, что вы, бастард, предали ночной дозор, впустили одичалых, из-за которых погиб мой сын». За стеной взорвался лорд Джон, упоминая своего третьего сына сира Уильмара Ройса, сразившегося с иным в самом начале Игры престолов. «Впустите», я спокойно отдал приказ гвардии. Солдаты притащили новый ящик, не такой громоздкий, как в начале, а тоньше, с вырезом в виде окошка для лица мертвеца. Лорд Джон привстал разгневанно, но когда увидел шевеление мертвечины и услышал душераздирающий крик мертвеца, быстро присел обратно с расширенными глазами. «Седьмое пекло. Я подал сигнал, и ящик вынесли из солярия. Благо мертвец небольшого роста, и коробка из железноствола отлично сдерживала потуги ходока выбраться. Ваш сын погиб за стеной от рук создателей вот такого мертвеца». Лорд Джиар Мормонт понимал, что лорды не поверят, поэтому сообщил о смерти Уильмара в более понятной форме. «Я лично присутствовал на казни разведчика, который был в отряде вашего сына, и перед казнью он умолял поверить ему, что на них напали иные. Лорд Рейлс Рейс, как я прозвал этого старичка в остолбеневшем состоянии, дергал взгляд в разные стороны и не знал, что ответить. Факты перед ним, и впервые лорд не мог думать внятно. КХМ, прошу прощения, милорд. После смерти второго сына от рук Лораса Тирелла я потерял способность сдерживать свой гнев». «Ничего, милорд, мы все люди». Тезка благодарно кивнул мне. «Я немедленно отправлю гонца к армии. Все должны видеть это существо. К сожалению, после нам понадобится порт, чтобы выйти из ваших земель обратно в долину. Если позволите пришвартовать корабли из Чайчьего города в Белую гавань, конечно, позволяю. Тогда вы готовы заключить альянс от имени лорда Робина, как его регент. Альянс долины и севера, как в старые добрые времена восстания, мне нравится», пожал мне руку лорд Ройс. Долина Аррин формально делала вид, что признавала власть львов, но на деле мы независимы. Я бы с радостью поддержал короля Робба в войне пяти королей, но не я решал, кого поддерживать. Сейчас я тоже не всесилен, но союз возможен, точно возможен. Благодарю, милорд, вам приготовили покой, жду вас на совете. Вам сообщат, он кивнул и вышел из кабинета, направляясь за слугой к своим апартаментам. Я вызвал к себе Рикона, чтобы поговорить о совете. Мальчик хотел назвать меня Старком, но я отказался. После разговора заявилась сестра. «Милорд, к вам леди Санса», — прозвучал голос гвардейца за дверью. «Впусти». Санса вошла и присела за кресло напротив меня. «Скоро совет. Джон, как ты намерен поступить с Амберами и Карстерками?» «Рикон, король, могла бы его спросить», — сказал я со слабой улыбкой. «Не смеши меня, все понимают, что правишь ты, а не наш брат. Я не Беннард Старк, мы обговорили этот момент. Король хочет сохранить жизни детей предателей». «Что?» – разъярилась рыжая. «Санса, ты сама знаешь, что нет Амбер, друг Рикона. Друзей не выбирают, их свела сама судьба. Не вижу смысла в лишней кровожадности», – говорит человек, хладнокровно убивший всех главеров. «Именно поэтому король Рикон, а не я. Что ты имеешь в виду? Жестокость – не лучшая черта для короля, а вот милосердие Рикона даст лордам безопасность. Король – пряник, а я – кнут, добрый и злой, работающие как один. Я рад, что ты пришла, чтобы поговорить со мной до совета. Я все еще считаю, что замки надо отдать верным людям, а предателей казнить. Я тоже». Это удивило сестру. «Но, Рикон не хочет видеть смерть друга. Вот и все, хватит с него смертей. Ладно, а что насчет совета? Будет ли мне разрешено выражать свое мнение?» Недовольно догадалась сестра. «Да, но только то, что я разрешу до совета. Ты наша сестра, но Рикон, король, а я десница. Нам нельзя при свидетелях собачиться и решать, кто прав, а кто нет. Важно показать наше единство, а не раздробленность. Возражая королю или деснице перед другими лордами и леди, ты можешь навредить нашей репутации». Санса скривилась. «Так я не могу больше тебе возражать, можешь, но...» Джоффри не допускал никаких возражений. Он был хорошим королем, если учесть победы его десниц, то да, но сам по себе он идиот. Рикон, уравновешенный и законный сын своего отца, которому важна репутация среди лордов и леди. Грядет долгая ночь, а ты борешься за права для совета, еще раз перебей меня, и будешь сидеть в комнате под стражей, а совет обойдется безумной Сансы. Я рад слушать тебя и твою идиотию, но на людях думай, что говоришь. Все понятно, можешь идти. Она покраснела и вышла, хлопая дверью. Это уже вошло ей в привычку. Знамена долины прибыли. Армия вернулась с успешно захваченными пленными. Теперь можно с уверенностью сказать, что север перешел к Старкам. После демонстрации мертвеца перед гостями из долины, я созвал совет лордов и леди в большом чертоге Винтерфилла. Большой чертог замка был полон. Два длинных стола занимали площадь. Линия по центру шла от главного стола к выходу. Лорды долины заняли восточный стол комнаты. Знамена всех форм и цветов были выставлены на показ. Их держали оруженосцы, пажи и сыновья. Их представлял бронзовый Джон, новый регент юного Аррина. Западная часть комнаты состояла из смеси вождей горных кланов и одичалых, северных лордов и леди, воинов, отличившихся в битве. Возвышался помост над этими длинными столами. Две полуступени вели к главному столу, где стояли три стула. Я сидел справа, как регент десница, Рикон посередине, Санса слева от него. Призрак лег перед столом, как символ старых богов. Я начал, объявляю о начале совета. На повестке дня решение по делу предателей. Приведите пленных. Новая стража дома Старк привела в цепях предателей. Семейку Амбера, леди Алис Карстерк, однорукого лорда Харвуда Стаута, старого лорда Эдама Глинмора, лорда Родрика Рисвилла и его детей. Милорды и леди, вы обвиняетесь в предательстве дома Старк. Закон ясен, вы проговариваетесь к смерти. Но наш король решил проявить милосердие. Было принято решение пощадить некоторых среди вас. Лорд Эдам Глинмор, выйдите вперед. Бородатый старик, вассал Рисвиллов, вышел вперед. Милорд, с вас снимаются обвинения в предательстве. Благодаря заступничеству лорда Ашера и вашей капитуляции, когда наш верный вассал оказался на грани исчезновения, вы отправили своих людей и собственного наследника сира Артура на помощь. Где ваш сын и погиб, сражаясь за Старков? Корона не закроет глаза на вашу верность и жертву. По этой причине вас наградят всеми землями дома Рисвиллов и их замком. Вы свободны. преклоните колено и поклянитесь в верности». Стража сняла с лорда цепи. Глаза старика, смирившегося с проклятой судьбой, снова загорелись новой надеждой, и он поспешно встал на колено, проговаривая клятвы верности. Родрик начал кричать, проклиная Старков, но недолго. Проснувшийся призрак встал и оскалился, выдавая рычание. Красные глаза волка заткнули самых смелых лошадок. Северяне тихо ликовали, наблюдая за падением предателя и раздаваемыми наградами. Следующим, кого простили и наградили, стал вассал Достинов. Лорд Харвудстаут упал на колено, выкрикивая слова верности. За быструю капитуляцию Однорукий стал прямым вассалом Старков, получая все земли Достинов и их замок, окруженный деревянным городом. «Чертов бастард!» — заверещала непонятная леди Барбара Достин, урожденная Рисвиллу. Я кивнул, и мой личный гвардеец отвесил удар по щеке открытой ладонью. Леди заткнулась. «За трусость и предательство! Все Рисвиллы и Достины приговорены к повешению завтра утром. Увести!» Стража увела кричащих пленников обратно в тюрьмы. Маленький Джон Амбер пал на поле брани. Харальд Карстарк пал на поле брани. Амбер и Карстарки предали север, но милость короля безгранична. Нет, Амбер, Элис Карстарк, я поманил их сделать шаг вперед. Два ребенка вышли вперед. Как лорд командующий ночного дозора, я казнил тех, кто предал меня. Я казнил тех, кто не подчинялся приказам. Лорд Эддард Старк всегда говорил, тот, кто выносит приговор, сам заносит меч, и мы стараемся жить по его словам. Король не будет карать детей за грехи их отцов, и я не отберу дома у семей, которым они принадлежали столетиями. Но, все внимательно наблюдали, детишки сглотнули, зная, кто перед ними. Белый волк для друзей, а кровавый волк для врагов. Ваши отцы предали дом Старк, за это вам придется заплатить. Санса удивленно посмотрела на меня, а Рикон уже знал. Леди Алис Карстарк, ваше наказание, это брак с Сигорном, Магнаром Тиннов. Это означает, что появится новый благородный дом, к которому перейдет Кархалд. Магнар недолюбливал Тормунда, который убил его отца. Сам Тормунд всегда держал Тинна рядом, приглядывая за ним. Именно Сигорн пытал Бейлиша. Он с радостью стал одним из одичалых, преклонивших колени перед короной Севера. Этих одичалых было не так много. После битвы Тинны стали первыми, кто осознали, за кем надо идти, чтобы получить свое. Одичалый, о котором идет речь, усмехнулся и помахал рыжеволосой леди. Будущая жена Одичалова явно была не рада, но это ее проблемы. Нет, Амбер, леди твоей семьи будут выданы за верных людей дома Старк. Сам же ты станешь воспитанником Винтерфилла. И когда придет время, дочь вождя Одичалых Тормунда по имени Мунда станет твоей женой. Всем известна ненависть между Одичалыми и Амберами. Поэтому я выбрал такое наказание. Тормунд налепил улыбку до ушей, понимая этот намек. Таково решение, и это решение окончательно. Нет, Амбер, Элис Карстарк, веками наши семьи сражались на поле брани. Корона дает вам возможность вновь поклясться в верности дому Старк, стать нашими знаменосцами и прийти на помощь, когда бы вас не призвали. Что вы выберете, жизнь или смерть? Они вытащили мечи и произнесли клятвы. Встаньте. Вчерашние войны более не важны. Север должен собраться вместе. Весь живой Север. Встанете ли вы подле дома Старк? Нет, Элис, сейчас и навеки, сейчас и навеки. Хором отозвались голоса детишек. Алис и Нет улыбнулись, когда весь зал загудел одобрением. Дальше назначения и награды. Лорд Виман Мандерли, мастер над монетами. Лорд Дождливого Леса из Штормовых земель в лице Даваса Сиварта, мастер над кораблями. Учитывая, что флот принадлежит Мандерли, то Давас должен работать вместе с лордом Виманом. Лорд Брандон Норри, мастер над законами. Мелиссандра, леди над шептунами. Уолкан, великий мистер. Сам мистер также присутствовал на совете. Лорд Нот, лорд командующий королевской гвардии короля Севера. Лорд Виман получил помолвку своей внучки с королем и место в совете. Флинтом из каменного холма пожаловали кремневой палицей вдовий дозор. Лоренс стал Харнвудом. Санса избавилась от браков с Тирионом и Рамси. Рикон расторг незаконные браки, не одобренные им как главой семьи. Я пошел еще дальше, и теперь Санса, леди Рвакилин, сестра оказалась шокирована и благодарна. Мистер из Темнолесья стал подчиненным Сансы, как новый мистер Рва. Земли Темнолесья вместе с замком перешли в руки леди Лианны Мормонт, но с одним нюансом. Она должна была выйти за младшего сына Тормунда по имени Дрин, когда достигнет совершеннолетия. Теперь Мормонты правят не только Медвежьим островом, но и большей частью Волчьего леса, огромного лесного массива на северо-западе региона, и приливными равнинами, образующими побережье Ледового залива. Кланы Волчьего леса, Баллы, Бранчи, Вуцы, стали их вассалами. Все мелкие семьи я простил, как и вассалов Главеров. Форестеры стали полноценными лордами и не подчинялись мормонтам, являясь прямыми вассалами Старков. Уайтхиллы стали их вассалами. Лорд Ашер Форестер был на седьмом небе от счастья, когда увидел Биску с младшим братом. Как оказалось, наемница успешно достигла Белой гавани, где получила укрытие у Мандерли. Ашер выразил большую благодарность лорду Виману за доброту. Сами форестеры были обязаны возобновить поставки железноствола Старком для постройки флота. Горцы и некоторые другие получили земли, начиная от Ледового залива и заканчивая деревней Корона Королевы в землях Нового Дара. Другая половина Нового Дара отошла одичалым на время, учитывая, что только присягнувшим одичалым отдавалась земля навсегда. Одичалым, не желавшим преклонять колено, пообещали свободно вернуться в земли за стеной после победы над Королем Ночи. Рода, которые правили в Даре, давно вымерли, и искать их бесполезно. Помощник мейстера вошел в зал, незаметно передавая послание из дозора. Я прочел письмо. Есть хорошие и плохие вести. Начнем с хорошей. Бран Старк вместе с дочерью лорда Рида живы и сейчас направляются сюда. Санса и Рикан были рады. Плохая весть. Стена утратила магическую защиту. Мертвые дозорные восстали из мертвых. Я отдал приказ на всякий случай сохранить трупы предателей нетронутыми, чтобы понять, как работает магия стены. Теперь иные могут пройти на север. Послышался шепот страха. Зал загудел. Я поднял руку, останавливая панику. Стена все еще большая груда льда и камня. Ее можно оборонять, и этого нам достаточно на данный момент. Все затихли. Нельзя отчаиваться. Еще ни одна долгая ночь не оказывалась окончательной. Если наши предки справились, то чего бояться нам? Мы что, трусы? Нет. И вправду была еще одна долгая ночь. Предки победили. Чего нам бояться? Послышались голоса людей на совете, только что осознавших простую истину. Если нам известно, что такое долгая ночь, то это означает, что она уже была. Стена доказывает, что предки смогли дать достойный отпор. Глаза каждого в зале наполнились надеждой, а паника и страх развеялись. Пусть все северные мейстеры отправят письма в цитадель с предупреждением. Зима близко, мертвые идут. Будем надеяться, что южные коллеги более охотно прислушаются к своим. Валерийская сталь и драконье стекло способны убить иных и упырей. Сталь ограничена количеством, а стекло – это застывший огонь. Я знаю лишь о трех местах, где его можно добыть. Первое место – это Дредфорд. Замок построен вокруг жерла потухшего вулкана. Второе – это драконий камень. Третье – это Скагас. По слухам, жители иногда торгуют изделиями из обсидиана. После упоминания замка, сир Давас выругался неподалеку, вероятно, вспоминая. Лорд Ройс, да, милорд, я отдам вам одного из мертвецов. Надеюсь, лорды долины и в особенности молодой сокол не будут препятствовать спасению всего человечества. Все без исключения должны осознать, если север падет, Вестерос не спасти. Покажите своим мертвеца. После того, как долина встанет за вами, отправьте флот Графтонов на драконий камень. Пусть начнут добычу стекла. Если будет замечен чужой флот, направляющийся к замку, бросайте все и отступайте. В бой не вступать. И не забудьте отослать большую часть добытого на север. Или уже готовое пришлите в Белую гавань. Пусть ваши мейстера пошлют письма в цитадель. Лорд Ройс кивнул, соглашаясь. Я повернулся к мастеру над кораблями, который, по сути, не имел власти. Лорд Давас, старик взял письмо, которое преподнесла слуга. Прочтете после совета. Лорд Виман уже знает. Ваша задача отплыть в Браавос и проследить за финансами. Мы не можем терять эту возможность. Давас кивнул. Лорд Виман, ров нужно восстановить. Используйте все имеющиеся ресурсы. Нам нельзя экономить. В случае победы иных, мы обязаны построить порт на западном побережье для приема большого количества кораблей. Я достал карту и указал на примерное место расположения возможного порта. Например, между каменным берегом и родниками в заливе Блистающий. Мандерли сузил глаза, начиная лихорадочно думать. «Милорд, у меня не хватит сил для создания флота на западном побережье. Лорд Давас, вы согласны как мастер над кораблями?» Давас кивнул. «Я не северянин, но согласен. Мы не знаем, когда иные нападут. Тратить время на два направления для создания флота слишком нагрузит наше внимание. Это трата времени. Если, конечно, у нас нету готового флота», старик посмотрел на улыбающегося меня, и я указал на железные острова. Многие присутствующие недовольно скривились. «Я понимаю ваше негодование. Островитяне грабили, нападали и убивали. Но ситуация изменилась. Я не мог опустить улыбку от победы. Недавно прибыл ворон с благодарностью от Тиона и Яры. Как стало известно из письма, Вечи утонула в крови. Яра и Иурон сразились прямо на священном месте, а Иран зарезал Иурона. Яра одержала победу, и все признали ее королевой. Бейлон, напавший на нас, мертв. Викторион, захвативший ров, мертв. Иурон мертв. Яра Грифджой стала королевой Железных островов и не против заключить мир. Нам нужны ее корабли, а ей – леса севера. Флот островитян встанет возле каменного берега с мирным знаменем для заключения союза. Они ждут лишь моего письма. В случае успешных переговоров у нас будет флот. Зал прогрузился в тишину, пока не взорвался криками от негодования. Кто-то даже припомнил мнимый союз Роббастионом, который окончился катастрофой для северян. Решение принято, и оно окончательно. 100 000 мертвых идут. Север видел. Долина знает. Это силы и ресурсы. Мертвец убедит Яру встать на нашу сторону. Рядом с ней Тион, который спас Сансу. Санса кивнула, подтверждая. Да, он предатель и гнусная тварь. Но, как я уже сказал, вчерашние войны более не важны. Важно лишь будущее. Ради детей и жен, рода и выживания. Мы обязаны отринуть на время эмоции и получить ее. Флот. В случае поражения иные убьют всех. Без флота на западном побережье население окажется в ловушке, и не всем удастся спастись. Западные лорды замолчали, признавая логику. Иные так же умны, как и люди. Дайте им север, и они не побрезгуют созданием путей по морю, чтобы уничтожить все живое. Вы согласны довериться мне? Многие, скрипя зубами, прошипели. Да, я кивнула и села обратно. Белая гавань готова создать в кратчайшие сроки 60 боевых кораблей, обратился я к Мандерли. Да, отлично. Корабли должны быть готовы до прихода иных. Мастера над монетой и кораблями кивнули. Армия короля ночи была обнаружена с двух направлений. Одна в суровом доме, другая в морозных горах. По этим данным можно смело предположить, что армия мертвых объединится и двинется к мосту черепов. Мост через теснину. Один из стратегических проходов в обход стены на юг. Единственное, что стоит между нами и мертвыми, это стена. А на стене веками не хватало людей. Рикон не король вольного народа. Но коль мы хотим пережить зиму вместе, Тормунд поднялся и сказал, мы должны отправиться в замки стены, в западный дозор у моста и восточный у моря, но пока лишь твоим одичалым, под командованием других командиров. Похоже, мы теперь ночной дозор, усмехнулся одичалый северянам и задал интересующий его вопрос, а мне куда? Собери отряд стенолазов, ты во главе отряда, поможешь взять близнецы. Рыжий кровожадно улыбнулся и кивнул, присаживаясь обратно. Я продолжил, если они прорвутся первыми замками, у них на пути будут замки дозора, последний очаг и Кархалт, земли даров и северные горы. Пусть во всех замках завалит крипты. У меня нет желания сражаться с восставшими из мертвых. Все побледнели от понимания, что даже не задумались о криптах. Пусть отряды скачут по ближайшим землям к стене и потихоньку заставляют население перебираться в города южнее. Убедитесь, чтобы не было паники. Все должны знать, что корона севера способна справиться с надвигающейся угрозой. Всех мертвых с этого момента сжигать. Вскопайте все курганы и сожгите трупы. Кузнецы, лесорубы и строители сейчас будут нужны больше, чем когда-либо, чтобы укрепить нашу оборону и создать наше снаряжение. Нам нужно вырыть траншеи и подготовить ловушки, а также мечи, копья и наконечники стрел. Пошлите воронов к своим мейстерам и управляющим замка, приказав вашим рабочим прибыть в Винтерфилл и в Белую Гавань, смотря по тому, что ближе. Чем быстрее они прибудут, тем лучше. Да, раздалось эхом в зале. Всем от 10 лет до 60 каждый день упражняться с копьем, пикой, луком и стрелами. Не всем придется вступать в бой, но все должны уметь хотя бы отбиться от мертвых, если они появятся прямо в населенных пунктах. Не только мальчики, ваши дочери, внучки и другие тоже. Я осмотрел некоторых недовольных лордов, но те, чей род на грани исчезновения, не примут участия в боях. Я посмотрел на негодующую леди Лианну Мормонт. Это окончательное решение. Мормонт не стала спорить, учитывая, скольким я ее одарил. По глазам собравшихся я явно видел осознание и понимание, в какой жопе они могли оказаться, если бы не бастард перед ними. Вот что читалось на лицах бородатых и не очень северян и долийцев. Я встал и произнес речь. Совет закончен. Я объявляю пир. Завтра после казни мы отправимся вершить месть. Ешьте, пейте, веселитесь.